Иблис щелкнул пальцами, и путы слетели с ифритов. Однако строй их был не такой плотный. Огненное пьяное море изрядно штормило. — Вот что, родственничек, — выступил вперед король, — ты мне второй раз свадьбу срываешь. — Хватит, — раздался спокойный голос Ильи. — Я с ним сам разберусь. — Хозявка! — прорычал Иблис, свирепея от переполнявшей его мощи и наглости жалких букашек, осмелившихся ему перечить. — Ладно, король джиннов, у него кольцо. Ладно, эти два обожравшихся обормота, пьяно трепыхающиеся на полу. Не зря Аллах Великий и Всемогущий запретил правоверным пить вино. Силу каждого из этой троицы он знал не понаслышке, но чтоб... — Шеф! — испуганно прошептал из угла зала Махмуд. — Это же сам папа! Иблис недоверчиво посмотрел на Илью. Магией от него и не пахло. — Ой! — Илюшенька, погоди! — сполошилась яга, бросая метлу. — Дай хотя бы детишек уведу. Им это видеть не стоит. — Ну, что встала, сердешная? — накинулась она на Марьюшку. — Бегом! — Чтобы я такое зрелище пропустила! — задорно воскликнула искусница, вкладывая руки детей в сухонькие ладошки ведьмы. А детям и впрямь это видеть не стоит. Сохрани их, — еле слышно прошептала она старушке. В отличие от всех остальных членов синдиката, Марья-искусница прекрасно знала возможности своего благоверного, как и возможности того, с кем он собрался выйти на бой. «А можно мы тоже посмотрим?» Взмолились черти, опуская рукава. — Вам что, жить надоело? — рявкнул на них бывалый. — Под горячую руку подвернетесь? — Подождите меня, — засуетился Мурзик. Уж ему-то попадаться под горячую руку папе было не с руки. И в зале сразу стало попросторней. Жить хотелось всем. «Может, и нам удалиться?» — задумался король. «Жасмин, за мной. Я без...» «Ты за меня не волнуйся», — подтолкнул Орешка невесту к отцу. «Я только прослежу, чтоб он его не до смерти». «А почему не до смерти?» С останков потолка рухнул Акира, скинутый оттуда катаной. Обрусевший ниндзя хотел честно подобраться к противнику с тылу, чтобы сделать ему секир-башка. Но в сенсея взыграла русская кровь катаны кладенца. И учитель спел свой самый любимый хит, не раз крутившийся по блюдечку яги. «А сколько я зарезал, сколько я убир, а сколько душ невинных погубир!» «Папа!» — вывернула свое змеиное жало в сторону отца-основателя катана. «Давай я его по-быстренькому, чтобы ты руки не морал, а потом помянем!» Это был последний штрих. Иблис понял — замочат. Несмотря на всю его магию, на трепыхающихся рядом женихов, замочат, и все. — Отморозки! — прошептал в бессильном бешенстве повелитель ифритов, окинул шальным взглядом свою в дупель пьяную армию и испарился вместе с ней. Марьюшка со вздохом огромного облегчения бросилась на шею Илье. — Молодец! — промычал Кощей. «Моя школа!» — похвастался он нечистому. «Лично тренировал. одобрил дьявол, пытаясь оттолкнуться от пола рогами, но из партера так и не вышел. Когда-то он предстал перед Кощеем в виде холеного джентльмена, но последний, перенасыщенный уикендами год, подкосил его окончательно. Все присутствующие радостно загомонили, довольные такой бескровной развязкой. От общего ликования, сгрудившуюся вокруг подполковника толпу, отвлек деликатный стук в стену. «Вы позволите?» В проломе появилась элегантная худощавая фигурка во фраке. «Гости сегодня валом валят», — пропыхтел король, взгромождаясь на трон. «Из всех щелей. Пора ремонтом заняться». «Я ненадолго», — успокаивающе вскинул руки Андромелих. «Только господина...» Великий канцлер горестно уставился на продолжавшего бодать пол шефа. «Вы позволите его забрать?» — робко спросил он у Ильи. «Забирай!» — добродушно махнул рукой подполковник. «И часто он у вас так?» «Последнее время совсем плохой стал», — посетовал канцлер. «Все дела на самотек пустил. В аду разброд и шатание». «Так увольте его», — засмеялся Илья, — «по 33-й статье». «Что вы, он же дьявол», — ужаснулся Андромелих. «Ну, тогда сами разбирайтесь», — отмахнулся подполковник. «А вот если демократически», — задумался великий канцлер, взваливая дьявола на плечо. «Вот у меня доверие там, импичмент забацать — это идея». Уважение к папе было так велико, что Андромелих исчез вместе с дьяволом без привычной атрибутики в виде громов и молний. В тронный зал осторожно заглянул бывалый. «Что, уже все?» — удивился он. «Враг просрамлен и обращен в паническое бегство», — рассмеялся Молотков. «Вот и ладненько», — обрадовалась Яга, вводя детей обратно. «Погостили, все, что можно, разгромили», — подобавила искусница, подхватывая на руки Аленку. «Пора и честь знать», — подвел итог подполковник, подкидывая в воздух радостно завизжавшего Илюшу. «По домам!» «А свадьба?» — возмутился король. От Денимирьяту хлопнул в ладоши, взметнулись вверх разрушенные стены, и замок молниеносно принял первозданный вид. Король джиннов хлопнул еще раз, и все с изумлением обнаружили себя возлежащими на дорогих персидских коврах, в окружении всевозможных яств и напитков, источающих умопомрачительные ароматы. «И только гулять не больше 3 дней», — заволновался Илья. «А то нам детей укладывать надо», — брякнула ошарашенная Марьюшка. И тут все грохнули. «Горько!» — завопил балбес под оглушительный смех 39-го синдиката, и свадьба началась.